Прошло долгих 2 часа битвы. Девичье поле уже было усеяно мертвыми телами, лежавшими со странно разведенными руками и просившими помощи ранеными. Среди них был и большой, полный жизни сильный человек, приведший на подмогу своих ополченцев. Стесняясь просить помощи, он, зажимая окровавленной рукой рассеченное плечо, пытался отползти к воротам города. Сотнику Кузьме вместе с Войшелком, наблюдавшему за битвой из ближайшей опушки леса, тяжело было смотреть на эти страшные следы буйства слепой смерти, думать о том, что испытали и испытывают здесь люди. Ему казалось, что они порицают его, Кузьму, что это он обрек их на всю тяжесть свершающегося зла. Сражавшиеся устали, великокняжеских медленно оттесняли к лесу. Литовские сотники и Кузьма стали напоминать Войшелку о необходимости ввести в бой засадную сотню. Княжич хмуро вглядывался в сражавшихся и не торопился. И только когда перевес волковысцев стал очевидным, он подал условный сигнал. Свежая сотня воинов-литовцев сначала смяла ополченцев, которые, спасаясь, кинулись к воротам, а затем навалилась на волковысскую дружину. Ее остатки стали пятиться к воротам, но Войшелк отрезал им отход. Прошло не более 20 минут после вступления в бой засадной литовской сотни, как все было кончено. Не мешкая, победители вступили в город. Плотно окруженный литовцами, опустив голову, понуро въехал в ворота своего города, захваченный в плен князь Глеб. Впереди победителей ехал литовец, державший в одной руке стяг Войшелка, на полотнище которого серебром был вышит конный воин с поднятым в руке мечом, а другой держал за древко волочившееся по земле знамя волковысского князя. Тих и безмолвен был волковыск. На улицах было безлюдно, даже гуси не гоготали, не квахтали квочки и не терлись об ограду телята и поросята. Убедившись, что жители города сохраняют спокойствие и готовы к повиновению, через 2 дня Войшелк увел часть своего отряда в Новогрудок, оставив для управления великокняжеского наместника. В обозе были легко раненые воины. Отстав от воинства стонущей, он тянулся по неровным лесным дорогам. В обозе ехал и князь Глеб с семьей и ближайшими боярами-помощниками. Шло время, и князья с боярами и простые люди Белой Руси убеждали, что литовский князь может быть их покровителем и защитником. Даже от монголов, как это было в конце ноября 1249 года. Тогда хан Койдан двинулся от Чернигова на северо-запад, пределы Белой Руси. Об их продвижении донесли Миндовгу, как и о намерении разделиться на 2 отряда. Один должен был пройти в сердце Литвы, на Кернов и Ковна, другой — в направлении Полоцка. Князь встретил это известие спокойно, выслушал Роуклю, а затем Доброслава, встал из-за стола, подошел к двери и широко раздвинул тяжелую на кольцах занавесь. Взявшись за оконные скобы, открыл выдвижную оконную раму с множеством угловато-округлых, подобных пчелиным сотам, свинцовых ячеек, со вставленными в них мутными стеклами, сказал. «Как-никак встречался с этим противником?» «Это так, великий князь», — отозвался Роукля, который сам участвовал в битве с татарами 7 лет назад. «Тогда восточная и юго-западная Русь уже испила всю чашу татаро-монгольского нашествия». «Покорители вселенной посчитали», — вмешался Доброслав, — «что настал черед северо-западной Руси и Литвы». «Да подлинно знаю, что к этому походу их подстрекали твои завистливые враги, князь Даниил и Василька. И тогда мы знали о готовившемся нападении. Вовремя собрали сильную рать из своей дружины войск подвластных князей. С ними и одолели страшного врага. Битва с татарами, предводимыми темником Шейбаком, — помнится, тогда произошла на границе белорусских и литовских земель на пространной равнине северо-западнее Новогрудка. «Они были разбиты на голову», — сказал Миндох, возвращаясь к столу. Теперь великий князь, поле, на котором враг был повержен, народ называет Шейбак-полем. К сожалению, Роукли, люди врагов своих помнят больше, чем тех, кто их защищал. Будучи уверен в своих силах, Миндох принял решение перехватить монголов до того, как они разделятся на две группы. По расчетам выходило, что это должно было произойти в районе Минска. Перед выступлением войско Великого княжества выстроилось на обширное равнине недалеко от Новогрудка. В центре — княжеская дружина, по обе руки — простые конные воины. На ветру трепетали разноцветные сотенные значки, колыхались знамена воевод и знатных нобелей. Перед дружиной развивалось великокняжеское четырехугольное знамя, голубое полотнище с вышитым золоторогим туром, красой литовских и белорусских пущ. Миндох в сопровождении войшелка и воевод, сдерживая своего горячившегося боевого коня, объезжал строй. В центре он остановился, приподнялся на стременах и раздельно громко, чтобы слышно было как можно дальше, обратился к воинам. «Опять нам угрожает враг, тот, которого мы на голову разбили 7 лет назад». Помните, славные литовцы и дорогие русичи, что храбрость может остановить даже грозного неприятеля. Сейчас нам предстоит защищать не только литовскую и новогрудскую земли, но и не позволить монголам разграбить Полоцк и другие русские города. В ответ литовская дружина князя, обнажив мечи, стала ритмично стучать по щитам. Не прошло и минуты, как все войско присоединилось к дружине, и окрестность наполнилась грозным металлическим звоном, подтверждавшим решимость победить. Вскоре к войску Миндовга присоединились Волковыская и Слонимская дружины, отдельные отряды пинских, слуцких и клецких воинов. Простояв лагерем под Новогрудком 3 дня, двинулись на восток, к Минску. Дозорные донесли, что легкие татарские разъезды движутся с юго-востока к Крутогорью. Значит, за ними и остальная рать. Миндох решил принять бой в широкой излучине речки Нетечи, близ Крутогорья. Там и развернулись боевым лагерем. Река охватывала его своим правым крутым берегом с 3 сторон, не давая свободы маневрам конницы противника, которыми славились татаро-монголы, и что в большинстве случаев обеспечивало им победы. Воины грелись у костров, избегая говорить о предстоящем бою, но сам собой завязывался разговор о татаро-монголах. У одного из костров оказался Твердила, воин из Новогрудка, побывавший во многих землях. Он и начал разговор. «Слышите, земляки, народ этот свирепый, но их бить можно. Откуда знаешь?» — поощрил его к дальнейшему рассказу другой воин. «Так мы же победили их под Смоленском. 11 лет тому назад смоленские, витебские, полоцкие воины при помощи Литвы заставили их повернуть назад. Мы стали на их пути тверже камня, не пустили на Белую Русь. Я еще молодым был тогда». «Расскажи, Твердила, подробнее о татарах». «Встречался я на Черниговщине с торком, который долгое время жил среди татар. Он сказал, что верят они в одного бога, творца всего видимого и невидимого, виновника счастья и бедствий. Но этому богу они не молятся и не чествуют его, а приносят жертвы идолам, которых помещают против входа в жилище. Под этими идолами кладут сосцы, считая их хранителями стад. Боготворят также умерших ханов своих, изображением которых приносят жертвы и творят поклоны, глядя при этом на юг. Почитают солнце, луну, воду и землю. держатся разных суеверных преданий, считают грехом дотронуться ножом до огня, бичом до стрел, ловить или убивать молодых птиц, переломить кость другую костью, пролить на землю молоко или другой какой-нибудь напиток. Молнию считают огненным драконом, падающим с неба и могущим оплодотворять женщин. Думают, что и после смерти будут вести такую же жизнь, как и здесь на земле. Сильно верят гаданиям и чарам, полагают, что огонь все очищает, и поэтому чужеземцев, послов и князей с дарами проводят между двух костров, дабы они не могли принести хану какого-нибудь зла. Кстати, — добавил подсевший к костру сотник, — татары и их ханы проявляют необыкновенную терпимость относительно чужой веры. Служители всех религий освобождаются от уплаты дани. «Рассказывай дальше», — требовали воины от замолчавшего твердила.